Дурная привычка северян. Табак впервые попал в Корею в 1610-х годах из Японии и сразу же приобрел там невероятную популярность. Через несколько десятилетий курили все корейцы обоих полов, а длинная и тонкая курительная трубка стала одним из главных символов статуса для корейской конфуцианской элиты. Южная Корея до сих пор остается курящей страной, хотя там с начала 1990-х годов ведется кампания по борьбе с курением, которая оказалась на удивление результативной. На севере же, несмотря на отдельные попытки справиться с никотиновой зависимостью, курение остается массовым. По данным Всемирной организации здравоохранения, курит 54,7% северокорейских мужчин. Но мне кажется, что эти данные занижены, и что реальная доля курильщиков существенно выше. В Южной Корее, кстати, сейчас курит 43,9% всех взрослых мужчин. Негативные последствия курения усугубляются тем, что северокорейцы предпочитают крепкий табак. Нельзя сказать, что мужчины в КНДР не знают о связанных с курением опасностях. В школах им рассказывают о вреде табака. В СМИ время от времени проводят кампании по борьбе с курением. Одну такую кампанию в 2001 году инициировал сам полководец Ким Чен Ир, который вроде бы даже критиковал тех сановников, которые не отказались от пагубной привычки, обвиняя их в недостаточной преданности партии. Однако особых успехов эти усилия не принесли. Мужчины в Северной Корее по-прежнему начинают курить в позднем подростковом возрасте и не бросают до самой смерти. Ким Чен Ын – активный курильщик, и на публике он почти всегда появляется с сигаретой. Помню изумление, которое при мне испытал один из российских инженеров-ракетчиков, когда увидел фотографию высшего руководителя, который курил неподалеку от заправленной и готовой к пуску баллистической ракеты. С другой стороны, для женщин молодого и среднего возраста курение абсолютное табу. На юге тоже в целом не одобряют женское курение, но на севере подход гораздо жестче. Один мой знакомый беженец с севера заметил, чтобы у нас, женщине, закурить, ей надо сначала сойти с ума. В глазах общественного мнения курить позволено лишь пожилым женщинам из простых. И те немногие северокорейские женщины, которые все-таки курят, обзавелись этой привычкой в возрасте ближе к 60. Почти повсеместный спрос на сигареты превратил их в один из самых популярных видов подарков, равно как и взяток. Торговцы прекрасно знают, что пачка сигарет – лучший аргумент, который способен убедить солдат на КПП не слишком усердствовать при проверке документов. А пара пачек вообще может заставить их в нужный момент отвернуться. В Северной Корее производится более 100 видов сигарет. В былые времена, как и все потребительские товары, табачные изделия подлежали распределению в рамках сложной системы пайков. Каждый мужчина имел право на определенное количество табака – определенного качества, в зависимости от своего положения в официальной иерархии. Табак для членов семьи Ким производился в лаборатории Института долголетия, специального исследовательского центра, который отвечает за здоровье правящего клана. Чиновникам выдавали Чхильбосан и Рагвон, сигареты с фильтром, изготовленные на табачной фабрике Тэсон. В те времена, примерно до 2000 года, возможность курить сигареты с фильтром считалось важным показателем привилегированного положения. Там же производились сигареты на экспорт. В СССР и социалистических странах северокорейские сигареты продавались десятилетиями и стоили недорого. Сигареты более низкого качества для массового потребления производились на пхеньянской табачной фабрике. Впрочем, сейчас все изменилось. Военнослужащие и прочие силовики по-прежнему получают практически бесплатные табачные пайки. А вот остальные сейчас удовлетворяют свою пагубную привычку на коммерческой основе. На рынке и в специализированных коммерческих магазинах можно купить все, что угодно. И не только северокорейского производства. Показателем престижа является возможность закурить Camel, или лучше Seven Stars, известный на всем Дальнем Востоке японский бренд. Особой популярностью пользуются британские сигареты Craven, которые в КНДР именуют сигареты с кошкой – Каяни Тамбе, из-за изображенной на упаковке черной кошки. Популярностью пользуются также российские и особенно китайские сигареты. Сам Ким Чен Ын, который курит постоянно и везде, до 2017 года курил сигареты 27 июля. Они получили такое название в честь дня подписания перемирия, завершившего Корейскую войну. С 2017 года Маршалл перешел на другие сигареты местного производства. Консоль. Строительство. В свое время в КНДР занимались и организацией производства поддельных сигарет мировых брендов. Например, в 1995 году тайваньская полиция обнаружила 20 контейнеров с упаковочными материалами для контрафактных сигарет. Их должны были отправить в Северную Корею. По заявлению одной из табачных компаний, чью продукцию подделывают на севере, изъятых материалов хватало на производство сигарет розничной стоимостью 1 миллиард долларов. В те времена подделками занимались на государственном уровне. В последнее время от этой практики, кажется, отказались, но зато подделки иностранных сигарет производятся в частных мастерских. Одна моя знакомая в свое время, когда жила в Северной Корее, активно занималась там производством поддельных китайских сигарет. Сырье она покупала либо у рабочих крупной табачной фабрики, которая располагалась в ее городе, либо у крестьян, которые выращивали табак на своих полузаконных участках в горах. Дома она оборудовала небольшую мастерскую, в которой девочки-старшеклассницы, используя самое простое оборудование, производили сигареты. Потом эти сигареты паковались в китайские материалы, которые моя знакомая иногда покупала на открытом для китайцев рынке в специальной экономической зоне Рассон, а иногда приобретала у контрабандистов. В результате этих усилий появлялись китайские сигареты северокорейского производства, которые потом продавались местным мелкооптовым торговцам. Поскольку в былые времена многим курильщикам не хватало того, что им выдавали по карточкам, простые люди активно курили листовой табак, который всегда присутствовал на местных рынках. Табак на своих участках выращивали крестьяне, и даже в те времена, когда размер участков был жестко ограничен, это все равно было коммерчески выгодным занятием. Наиболее популярны табачные листья из северной части страны, из горных районов, прилегающих к границе с Китаем. Этот табак много крепче выращиваемого в южных провинциях и стоит, соответственно, заметно дороже. На севере подход к качеству табака прост. Чем крепче, тем лучше. Продавцы на рынках рекламируют свою продукцию так. Крепкий табак, очень крепкий табак. И табак настолько ядреный, что перехватывает дыхание. Преступность и другие неприятности. Иностранцы всегда поражаются тому, насколько безопасны улицы Сеула. В Южной Корее есть и коррупция. Слово «откат» вполне понятно многим южнокорейским министрам и губернаторам. И мошенничество. Но вот уличная насильственная преступность там практически отсутствует. Вооруженное ограбление в Сеуле – редкость. А убийств на улицах практически не бывает. Вандализм, захлестнувший многие западные города, также почти отсутствует в Южной Корее, а подростковые банды немногочисленны. Север в этом плане в чем-то отличается от юга, а чем-то наоборот на него похож. Пхеньян и другие северокорейские города в целом очень безопасны, хотя при этом молодежные уличные группировки стали частью северокорейской жизни. Автор этих строк рискнет, основываясь на собственном опыте, заявить, северяне в целом более агрессивны, чем южане, и более склонны решать конфликты силой. Долгое время я думал, что это мое субъективное и, соответственно, спорное мнение. Но в последние пару десятилетий, когда южане начали гораздо чаще сталкиваться с мигрантами с севера, у многих из них сложилось такое же ощущение. С 1999 года северокорейских мигрантов, прибывающих в Южную Корею, в обязательном порядке направляют в учебный центр Ханаван, где они проходят интенсивный курс подготовки к жизни на юге. Этот центр приобрел дурную славу из-за драк между обучающимися там северокорейцами. В некоторых случаях нападениям подвергались и сотрудники центра. Нечто совершенно немыслимое на юге, где глубоко укоренилось почтение к учителям и социальной иерархии в целом. Когда я услышал об этом, то не очень удивился. В наши дни мигранты с севера редко являются выходцами из элиты. Большинство из них – самого простонародного происхождения. Четкие пацаны и суровые мужики из глубинки. которые готовы использовать кулаки, когда сочтут это необходимым. Субкультура шпаны стала частью северокорейской традиции еще в 1970-е. С тех пор множество молодых людей до призывного возраста, то есть, как правило, до 18 лет, из малообеспеченных семей становятся членами подростково-молодежных группировок. Особенную силу такие банды набрали в провинциальных городах. Некоторые из этих городов в итоге оказались разделены на зоны влияния. И для местного пацана временами бывает небезопасно ходить по территории чужого района. Взрослых и девушек при этом не трогают. Иногда молодежные группировки оказываются замешаны в разного рода мелком криминале. Ограбление продуктовых киосков, кражи велосипедов и домашней утвари. Однако преступная деятельность вряд ли является основной частью жизни члена такой банды. Драки с пацанами из других районов, дерзкие побеги от полицейских патрулей и прочие мелкие авантюры становятся приключениями для северокорейских подростков из не совсем благополучных семей. В этом отношении они сильно отличаются от своих южнокорейских сверстников, которые слишком заняты подготовкой к экзаменам в ВУЗ, чтобы совершать подобные глупости. Власти, как правило, игнорируют эти банды, если, конечно, выходки шпаны остаются в пределах того, что молчаливо считается приемлемым. Власть, полиция, а часто и родители резонно предполагают, что большинство членов таких молодежных группировок в ближайшие год-два отправятся в армию, откуда домой они вернутся очень нескоро, в армии служат долго, и, скорее всего, совсем другими людьми. Таким образом, участие в какой-то подростковой группировке воспринимается как обычное дело, как часть ритуала взросления и социализации, по крайней мере, для некоторых социальных групп. Однако тут нас подстерегает парадокс. При том, что к применению силы жители Севера склонны больше, чем жители Юга, и при том, что в стране существует традиция молодежных полукриминальных группировок, в целом в КНДР переход к рынку, хотя и происходил в куда более жестких условиях, чем в СССР, не привел к появлению пресловутой культуры братков. Преступности в Северной Корее с середины 1990-х стало больше, чем раньше, но она в целом остается под контролем. Как известно, в бывшем СССР уличные банды извлекли изрядную выгоду из постперестроечных социальных преобразований, занявшись рэкетом, крышеванием или полулегальным бизнесом. В 1990-е приблотненная молодежь, некоторые из представителей которой постепенно превратились во вполне серьезных гангстеров, была заметной социальной силой. В КНДР, несмотря на развитие рыночных отношений после 1990-1995 годов, ничего похожего не наблюдается. За редчайшими исключениями молодежные банды остаются тем, чем они были всегда с момента своего появления. Группами относительно неблагополучной молодежи, живущей по своим законам. Как и в постсоветских странах, без крыши заниматься частным бизнесом в Северной Корее почти невозможно. Однако частный северокорейский бизнес с самого начала крышуют силовики и органы власти, а не бандиты и шпана. Как говорит по этому поводу знакомый российский дипломат, в Северной Корее государство сохранило свою монополию на насилие. Распад старой системы и голод 1996-1999 годов в целом вызвали в КНДР заметный рост уличной преступности. Напоминанием об этом служит и массовое распространение оконных решеток на нижних этажах жилых домов и привычка забирать с собой в квартиру велосипед, а не оставлять его на улице под замком. Не самое простое дело для тех, кто живет, скажем, на восьмом этаже. Учитывая, что лифты даже в привилегированном Пхеньяне работают далеко не круглые сутки. Довольно часто в насильственных преступлениях оказываются замешанные военные. Солдаты крадут продукты питания у крестьян. Можно предполагать, что в этом проявляются традиции уличной шпаны, ведь для многих военнослужащих участие в молодежных уличных группировках совсем недавнее прошлое. Однако и в кризисные 1990-е, и в послекризисные нулевые уровень насильственной преступности в КНДР оставался очень низким, особенно если учесть, какую социальную катастрофу пережила тогда страна. Я помню, как беседовал с одной тетушкой, которая в разгар голода занималась мелкооптовой торговлей, в связи с чем регулярно ездила по Северной Корее с сумкой, буквально набитой наличностью. Китайскими юанями, конечно. Иногда вместо себя она отправляла в такие поездки дочь, которой было тогда лет 20 с небольшим. Я поинтересовался у нее, не были ли такие поездки опасными. И тут же до меня дошло, что она просто не понимает, что я имею в виду. Тетушка стала говорить, что, дескать, и дороги, грунтовые, как и почти везде в КНДР, были скользкими, особенно зимой. И машины часто срывались в обрывы. Так что поездки были, конечно же, опасными. При этом мне стало ясно, что тетушке даже не пришло в голову, что при поездках по голодающей стране с сумкой, набитой валютой, главную угрозу может составлять вовсе не отказ тормозов на старом китайском грузовике».